Мистер Крацер, хозяин дома, оказался маленьким и старым евреем. Его жена, миссис Крацер, была высокой и худой и выглядела больше американкой, нежели еврейкой. У нее были светлые, даже желтые волосы, должна быть закрашенная седина, и бриллиантовый, нестерпимо сверкающий кулон на худой шее. В доме было еще и третье существо, уродливое, кривоногое и очень старая собака по кличке Джерри. Какая-то помесь бульдога с таксой, свой вислый живот с большими сосками. Она волочила чуть ли не по полу, а зад ее с обрубленным хвостом вихлял при ходьбе из стороны в сторону, как у толстой бабы. Джерри была сукой, но кличка была явно мужской. У нас в школе есть мальчик по имени Джерри. Возможно, есть и девочка Джерри. Я не встречала. Джерри была удивительно похожа на Бистера Крацера. Такая же круглая, с проплешинами голова, с торчащими круглыми ушками, такие же безбровые, сонные от старости глаза и губы мягкие, обвислые и мокрые в углах. Я ахнула, когда обнаружила это сходство, и тут же вспомнила, что ничего нового я не открыла. Собаки, прожившие долгие годы с хозяевами, становятся похожими на них. Или наоборот, хозяева приобретают собачьи черты. Происходит процесс конвергенции, взаимное проникновение. Я знала в Москве одного мальчика, у которого была собака, копия его отец. Но зачем далеко ходить за примером? Хулиганский Бобик у моего дедушки Сёмы — это хитрая лисья мордочка, хотя не был похож на самого деда, но был, как две капли воды, его жена, бабушка Сима, такое же острое подвижное лицо и усики на верхней губе. Джерри была похожа на мистера Крацера до непристойности, а если бы мистер Крацер вдруг лениво зарычал и залаял, а Джерри заговорил по-английски с еврейским акцентом, я бы не удивился. Я сразу настроилась и против собаки, и против ее хозяина. От собаки разила псиной, она еле переваливалась на своих кривых коротких лапах, сопела и роняла слюни с вислых ног, губ. Это очень плохой вкус держать такую собаку в доме. От нее тянет дряхлостью, разложением, тленом, попахивает могилой. А против хозяина я ощетинилась из-за того, что он лез из кожи вон в тщетных усилиях доказать свою значительность в этом мире. Даже передо мной, маленькой девочкой, чье мнение никого не интересует. Ему же и мне хотелось пустить пыль в глаза, покрасоваться, вызвать удивление и зависть к его успеху в жизни. Должно быть, долго сидел в дерьме по уши этот человек, если ему так важна даже моя похвала. Я не люблю торжествующее свинство, рыгающую сытость, когда в мире столько голодных, потуги показать окружающим, что они ничто по сравнению с имярек, потому что имярек имеет много денег, а они, окружающие, не смогли накопить столько. В гостиной, высотой в 2 этажа, были огромные, во всю стену окна из сплошного стекла, за которыми полого уходил вниз с холма голый лес с пятнами снега на полянах, с огромной высоты, с потолка из темных брусьев свисала на кованой цепи огромная люстра тоже из кованого железа, вся из железных листьев и завитушек с электрическими свечами на них. Напротив окон чудовищно большой камин, выложенный диким камнем с чугунными плитами внутри, на которых вытеснены барельефы конных рыцарей с пиками наперевес, гоняющихся за диким кабаном. В этом камине на треноге висел большой задымленный чугунный котел, в котором мог поместиться кабан в натуральную величину. Возле бара устроились на высоких круглых стульях B.S. и миссис Крацер, и в ожидании ужина, как это принято в Америке, подтягивали джин с тоником и кусочками льда. Мистер Крацер не пил спиртного, у него кислотность, то ли повышенная, то ли пониженная. Я не в счет, мне дали стакан с кокой, тоже на льду, и я со стаканом в руке, как собачонка, следовала за мистером Крацером, который позвал меня осмотреть дом. Так ему не терпелось похвастать. «Ты когда-нибудь бывала в таких домах?» — спросил меня мистер Крацер, поглядывая на меня, как на какой-нибудь провинциальную идиотку из малоразвитой страны. Я ответила, что именно в таком доме никогда прежде не бывало, что соответствовало действительности. Я бывала в домах получше и интереснее, и в домах похуже, но точно в таком не бывало. Мой ответ удовлетворил мистера Крацера. «Так вот, деточка», — продолжил он, загадочно поглядывая на меня, как волшебник, собирающийся показать мне невиданные чудеса, — «посмотри на этот камин и определи хотя бы приблизительно его возраст, а?» Я пожала плечами. Мне совсем не интересно было отгадывать его загадки, и чтобы отделаться, я брякнула: 100 лет! Мистер Крацер закатился счастливым смехом. «Мало воображения, дорогое мое дитя! В этом камине рыцари жарили мясо во времена, описанные в романе этого, как его зовут, писателя, проклятый склероз!» «Вальтер Скотт, наугад!» — подсказала я. «Совершенно верно, умница! Вальтер Скотт!» «В романе Айвенга?» — спросила я. «Возможно, возможно. Разве все запомнишь?» Из чего я заключила, что роман он не читал, а Вальтером Скоттом перед ним козыряли те, что продали ему этот камин. Этот камин из замка 12-го столетия. Я купил его в Англии, его там разобрали, упаковали, а здесь снова собрали, как было. Мистер Крацер сиял от удовольствия и все поглядывал на меня, проверяя, насколько глубоко я потрясена. Я как могла изобразила восторга. «Это что?» — не унимался мистер Крацер. «Ты, наверное, заметила, какие ступени ведут к дому? Черный гранит, сплошной, не кусками. Знаешь, откуда? Из Колорадо. Слыхала про скалистые горы? Там когда-то люди сделали состояние на золоте, вышли в большие богачи. Так вот, один золотоискатель, сказочно разбогатев, построил себе дворец невиданной красоты, эти гранитные ступени, из его дворца». Б.С. попросил водки вместо этих коктейлей, наполовину разведенных тоником и растаявшим льдом, заговорила морская душа. «О, водки!» — воскликнул мистер Крацер. «Пожалуйста, я вас угощу русской водкой из Москвы! Столичная!» — с наслаждением произнес он по слогам это русское слово. «Это дело!» — обрадовался Б.С., принимая из его рук запотевшую от холода бутылку столичной. «Не могу я тянуть глоточек джин с тоником. Это занятие для женщин или для хронических алкоголиков. Я люблю по-русски выпить, так выпить, и не тянуть канитель. Дайте-ка стакан, если найдется немного томатного соку».